Глава 11. Интересного здесь действительно оказалось много. Начать хотя бы с замка, который на равнинной местности возвышался бы словно монолитная скала. Но встроенный в склон горы, он выглядел, можно сказать, скромно. Обманчивое впечатление. У нас уже был когда-то отличный замок, и мне было с чем сравнивать. И ажурные башенки, и цветастые витражные стекла не могли меня обмануть. Я видел грандиозные защитные стены, бастионы и башни, сложенные из многотонных блоков гранита. Видел башню артефактов, которую у нас я так и не успел построить. Башню магии, которая отвечает за магическую защиту всего замка, и для которой у меня уже приготовлен идеальный кристалл, единственный в своем роде, заряженный энергией самой богини жизни. С такими стенами и такой защитой этот замок будет неприступен, если, конечно, против нас не объединятся сами боги. Я слегка взгрустнул, вспомнив, что как раз поверженные боги против нас и сплотились. Но отбросил эту мысль. Пусть они нас здесь еще найдут. Это умозаключение привело меня к реальности, что я не восседаю на троне в своей цитадели, а лежу в грязи, прячась за жидкими кустиками на самом краю леса, и до тронного зала нам еще как до луны лесом. Еще раз тихонько вздохнул и окончательно вернулся в реальность, выглядывая наилучшую дорогу к замку. Честно говоря, таких дорог было немного. Горные отроги обнимали долину с двух сторон, будто любящая мать свое дитя. И замок со всеми пристройками занимал не меньше трети этого объема. Первый предварительный план, по которому мы плюем на все и пробираемся к замку по этим самым отрогам, пришлось тут же откинуть. За долгие столетия их внутренняя сторона была превращена в выглаженные каменотесами отвесные стены, по кромке которых шла та самая пелена, сквозь которую мы пробились благодаря двухнедельному умерщвлению и так уже неживого зубодробительного ритуала, помощи сисястой богини и такой-то матери. В общем, там нам не пройти. Придется, как простым смертным, идти своими ножками по земле. Этот путь проходил меж разрушенных домов, окружающий со всех сторон замок деревеньки, через пустырь, очищенный от всего, видимо, чтобы наступающим незачем было укрыться. И они наступали под шквальным огнем защитников замка. Дальше вроде шел ров, но насколько он широкий и чем заполнен, отсюда видно не было. У нас, помнится, вокруг замка плескалась лава. Думаю, здесь должна быть обычная вода, хотя никто не может меня уверить, что в ней не водятся какие-нибудь злобные крокодилы. Дальше идут стены метров 15 высотой. В конце, как и положено, имеющие наклон в нашу сторону. А что находится за стенами во внутреннем дворе, вообще никому не известно. Никаких записей по этому поводу в имеющихся у нас документах не было. Узнаем, что там, когда туда попадем. А пока надо решать непосредственную задачу, как туда добраться. Поселение вокруг замка отличалось некоторой хаотичностью построек. К тому же они были частично разрушены, что превращало их в труднопроходимый лабиринт. Перебраться через него было бы не сказать, чтобы невозможно, но если случится нападение, то действовать команде будет трудновато. Я-то ладно, я могу и стоя на одной ноге кастовать, а вот остальным, кому во время боя жизненно важно передвигаться, тем придется сложновато. Как защита, стены зданий вряд ли сработают хорошо. Под их обломками гораздо больше шансов быть погребенным, чем они защита серьезного противника. У меня основные надежды на свитки с магическими куполами, чем на естественное укрытие. Хотя ими тоже не стоит пренебрегать. «Бро, думай шустрее! Действие тотемов заканчивается!» «Активируй еще один!» — отмахнулся я, хотя я все уже решил. «Пойдем вон там, вдоль отрога. Там меньше зданий, да и хотя бы с одной стороны у нас будет надежная защита. Мне не очень нравятся раскиданные там тела, но они здесь везде валяются. Идем не торопясь, вдоль горы, утилизируем все, что плохо лежит, ну и что хорошо тоже. Если встретится что-то серьезное, ставим купол и занимаем круговую оборону. А дальше посмотрим. Если найдем какое-нибудь хорошее место, можно там закрепиться и таскать туда паровозики со всех сторон, пока не очистим достаточно широкий проход к твердыне. Если всех не добьем, то нам могут в спину ударить в самый неподходящий момент. Нам бы только до ворот добраться или через стенку перепрыгнуть, а здешние ребята туда вслед за нами не полезут. «Так, может, ты нас просто на долю перекинешь всех по очереди через стену, чтобы нам здесь лишнего не заморачиваться?» «Не помнишь, что ли? Я уже пытался здесь летать. Поднимаешься на пару-тройку метров и будто в кипящую кислоту попадаешь. Сила ауры праха сразу в несколько десятков раз подскакивает. От самой крепостной стены можно будет попробовать по-быстрому перелететь. А отсюда, пока долетишь, уже вкрутую сваришься. Я вообще переживаю, что мы замок взять не сумеем. Если, поднявшись на второй этаж, получим ту же картину, что и с полетами. Тогда можно будет сразу разворачиваться и убираться во свояси. Даже страннику там и пары минут не прожить. Там даже 90-процентная защита не поможет. А иммунитета от аур мы так и не нашли. Наверное, у всяких личей и некромантов они есть, но мы не они». «Вот именно», — буркнул Снегирь. «Да темы у нас тоже не бесконечные. Сколько можно здесь валяться?» «Ладно, двигаем вдоль горы. А ты, Рез, чуть в сторону возьми. Если что, свистни». Мы настороженно выбрались из-за хилой преграды, оказавшись на практически пустом пространстве. Видимо, когда-то здесь были разбиты сады и огороды, огражденные друг от друга извилистым живым забором. Только и сами кусты, растущие в саду деревья, сейчас предстали перед нашим взором в виде унылых, обломанных и обожженных пеньков. Нигде ни пятнышка зелени, ни чудом пробившегося из-под высушенной земли цветка. Длинные вьюны, бессильно повисшие на трогах скалы, тоже все побурели и стали хрупкими и безжизненными. Моя гениальная идея тихо-тихо, медленно-медленно проползти вдоль скалы, прячась за их порослями, потерпела сокрушительную неудачу, так как они начали крошиться и осыпаться мне за шиворот, забивать пахучей пылью глаза и нос, стоило к ним только прикоснуться. Я чуть было не расчихался на всю локацию, грозясь перебудить всех мертвецов, но кое-как сдержался, зажав себе нос пальцами и пуча глаза, пока жуткое свербение в волосатых ноздрях не закончилось. В конце концов, я справился со своим носом. Но вот что делать с телами эльфов, лежащими на полях и в развалинах домов, было неясно. То, что, имея дело с некромантами, оставлять им такие подарочки, которыми они могут в любой момент воспользоваться для противодействия нам, было глупо. С другой стороны, сжигать их огненным дождем, первым же кастом рискуя пробудить всю долину, тоже не хотелось. В конце концов, русская авось и тайная надежда проскочить незамеченными победили. И я заглушил начавшее наливаться энергией заклинание огненного дождя. Локация предназначена для игроков от 200 уровня. Мы все выше 250-го. Да к тому же у каждого столько достижений, что можно считать, что мы уровней на 50-60 выше средних игроков этого уровня. Так что любую атаку должны сдюжить. А шанс пробраться через всю локацию незамеченными есть только один. Кэт скастовала на нас заклинание легкого шага, и мы, не хрустя ни единой сухой веткой, ни единой былинкой, группой призраков отправились дальше. Можно было бы даже наложить на весь отряд невидимость, но, во-первых, этих свитков было маловато, во-вторых, они были жутко дорогие, а в-третьих, не думаю, что мертвяки увидят нас глазами. Наверняка у них есть какие-то специальные умения, типа поиск жизни или живая аура, чтобы надежно вычленять на поле брани тех, в ком еще хоть немного теплится жизнь. Еще сотни шагов по полям, усеянным телами эльфов. И вот мы среди первых развалин, раскинувшегося вокруг замка поселения. Тут явно когда-то бушевала магия высшего порядка. Если бы городок был деревянным, от него не осталось бы и следа. А так, многие каменные дома частично выдержали ее неистовый напор. Крыши и часть верхних этажей были сметены или обвалились внутрь строений. Но фундаменты и первые этажи выдержали, торча из земли обломанными, обгорелыми развалинами. Время над ними здесь тоже было невластно, так что нам пришлось перебираться через торчащие, будто противотанковые ежи, потолочные стропила, груды битого кирпича, камни и черепицы. Снегирь, как самый легкий и ловкий, шел впереди. Он и обнаружил первую преграду на нашем пути. Резко остановился, вскидывая вверх правую руку. Я только покачал головой. И где такого только насмотрелся? В боевиках, что ли? И тут же ко мне пришло сообщение от Резака, двигающегося параллельным курсом в паре домов от нас. «Резак про Невому». «Это чего? Но ты же сказал, что если я чего замечу, то тут же тебе свистнуть». «Больше похоже на то, что ты не свистнул, а воздух по-тихому испортил». «Может и так. Тут передо мной злобный некрас лежит. Отважными эльфами затыканный до состояния половой тряпки. Но нифига не мертвый. Из него пар сочится ярко-зеленый. Залил тут все вокруг, а тот, похоже, потихоньку в трещину в земле впитывается. Если он тут как парогенератор уже пару сотен лет, так работает. Неудивительно, что весь остров этой дрянью насквозь пропитался». Я выглянул из-за плеча снегиря и тут же отполз назад. «Тут он такой явно не один. Мы тоже одного обнаружили. Из-под завалов только одна рука торчит. Но зеленым туманом тоже вокруг все залито. Что делать? Колупнуть его попробовать? Нет, поставь печать на движение и сваливай оттуда. Двигаем дальше». Я проследил за тем, как снегирь устанавливает изготовленную мною магическую печать. Вернее, не совсем мною, а все тем же жрецом богини жизни, который наверняка после нашего посещения купил себе трехэтажную виллу где-нибудь на берегу теплого моря и вышел на пенсию. Он запаковал в десяток пергаментов мое заклинание святой ярости высшего порядка, добавив к нему немалую талику своей энергии. Печать срабатывала на движение и активируется, когда мы уйдем отсюда. А вот если злобный некрос попытается шевельнуть хотя бы пальцем, получит в затылок контрольный выстрел лазерным лучом, который, если и не испепелит его на месте, то настроение ему испортит точно. Мы выползли из развалин, протиснувшись между стеной и скалой, зашагали дальше. Слава богам, хотя этот остров и был гигантом среди своих сородичей, но все же это не материк. Все пространства здесь сильно ограничены. Вот и поселение вокруг замка состояло всего из четырех рядов когда-то уютных домиков, за которыми начинался пустырь, окружающий замок со всех сторон. Вернее, его окружал ров, а затем уже пустырь. Хотя и пустырем это место назвать можно было с некоторой натяжкой, ибо он совсем не пустовал. Прямо над тем местом, куда должны были опускаться крепостные ворота, в воздухе левитировали три внушительные фигуры. Хотя, как и все некросы, они были крайне худощавы, но создавали впечатление могучих бойцов. Не знаю, почему создавалось такое впечатление, однако я знал, что мы сильно помучаемся, отправляя их назад в чертоги бога смерти. Они висели в воздухе, не шевелясь, склонив головы в три разные стороны. Один был перевернут лицом главной дороги, ведущей через центр поселения. Два других смотрели направо и лево, обозревая пустырь. Вернее, обозревали бы, если бы не уткнулись подбородками в костистую грудь, прикрыв засохшими веками уставшие глаза, перед которыми столетиями находился все один и тот же безрадостный пейзаж. При этом, конечно, они не были беззащитными. Думаю, сами высохшие тела смогут выдержать немалую долю урона. Так еще и каждого из них закрывало яйцо защитного кокона, которые, в свою очередь, находились еще в одном яйце, закрывающем сразу всех троих. Эдакие уродливые однояйцевые близнецы, заключенные в мерзкую тробу. Интересно, получится ли у нас проскользнуть мимо их видящего взгляда или нет? В принципе, у некросов, и у личий, и у обычных магов радиус поражения заклинаниями не такой большой. У меня за счет комплекта архимага он увеличен на 10 метров, но и то отсюда мне их не достать. По идее, они не должны. Может, все же попробовать быстренько пробежать вдоль скалы и перебраться через ров и стену на доле? Или под невидимостью резака послать? Он телепортом до стены достанет, а там вскарабкаться наверх ему не составит труда. Я прикидывал разные варианты, хотя в душе уже знал, что ни один из них не сработает. Пока мы не уничтожим эту троицу, крепостные стены нам не покорятся. «Клан Лид, спасибо вам за экскурсию. Столько всего сегодня повидали. На год впечатлений хватит. Но путь наш здесь заканчивается. Куда бутыли лечебные сгружать?» Я глянул на Дорина, у которого осталось меньше четверти хитпоинтов. Их личной небольшой регенерации не хватало, чтобы восстанавливать хиты. А тотемы не срезали всего входящего урона, потихоньку отъедая единицы энергии жизни рудокопов. Состояние двух остальных было еще хуже, но я отрицательно махнул головой. «Погодите помирать. Используйте по пятку эликсиров. Все равно у нас сумки до упора забиты. Зря, что ли, вы сюда с нами шли. Тем более вы сами предложили помочь, так что слушай мою команду». Я в кратчайшие сроки провел среди рабочего класса инструктаж и, дождавшись их согласных кивков, взялся за обустройство временного лагеря. Моя группа, бросая странные взгляды то на меня, то на спины скрывающихся за ближайшими развалинами Дорина и его помощников, занялись тем же, устанавливая магические печати на стенах ближайших домов, защищая подходы с тыла. Мы как раз закончили со своими делами, когда от Дорина пришло сообщение. Дорин Броневому. «Мы на месте, готовы?» «Отлично, через 30 секунд начинайте». Я активировал большой джентльменский набор эликсиров, повышающих все возможные показатели, необходимые в бою. Проверил, что пояс забитыми под завязку, поправил попону на спине Дола и, не зная, чем бы занять еще руки, пристроился рядом с остальными, наблюдающими за висящей над землей спящей троицей. Прошла секунда. Вторая, пятая. И вот на земле, где столетиями не наблюдалось никакого движения, появилась жизнь. А вернее, трое крепко сбитых ее представителей. «Резак Броневому». «Бро, это что такое? Ты как их раздеться заставил?» «Сказал, в сумках у их экипировки больше шансов не превратиться в пыль после смерти». «А почему они?» Я не стал дочитывать сообщение, весь обратившись в зрение, с интересом наблюдая за разворачивающейся картиной. На пустошь гуськом вышли три накачанных мужика, блистая лишь одними белоснежными подгузниками на своих мускулистых волосатых телах, и направились к висящей над землей троице. Это сработало. Некросы вздрогнули, медленно-медленно начиная поднимать свои головы. Увидев это, наша троица вдруг громко закудахтала и начала активно бить себя по бокам согнутыми руками. Дорин, ко всему прочему, еще задергал своей практически отсутствующей шеей, безуспешно пытаясь подражать типичным движениям семейства куриных, оглашая пространство неистовым кудахтанием и громкими хлопками мускулистых крыльев по покрытым потом бокам. Зрелище было настолько сюрреалистичным, что даже ожившие некроманты на несколько секунд обалдели, непонимающим взглядом наблюдая за кудахтающей троицей. Ну а что? Они сами предложили использовать их в виде наживки. Я просто предложил им раздеться, чтобы слегка ошеломить противника. А насчет кудахтанья... Это уже Снегирь придумал, с каменным лицом заявив, что крик петуха для большинства нежити — это как жертвенным серпом по отсохшим яйцам. Я, стараясь даже не улыбаться, подтвердил его слова, окончательно утвердив этот план как наилучший отвлекающий маневр. И теперь с таким удовольствием наблюдал за его выполнением, что чуть не пропустил момент нашего выхода. Хорошо, хоть наши трудяги, поняв, что жизнь у них утекает полноводным ручьем, а ничего не происходит, повыхватывали свои кувалды и, оскалив в боевом рыке зубы, рванули вперед. Получилось это у них не хуже, чем у настоящих берсерков. Да и некроманты отвлеклись на них теперь уже на все 100%, в ответ вознося в воздух свои посохи, начиная что-то бормотать скрипучими голосами. Но их, казалось бы, тихий шепот заглушал даже неистовые вопли наших бойцов, пробирая наши тела дрожью, а души заставляя ныть и стенать от предвосхищения немыслимых мучений, которые уготовили им эти злобные создания. Однако сейчас все их взгляды и помыслы были направлены на несущуюся к ним троицу. Перед кастующими некромантами вдруг встала зеленая стена, а скорее даже изумрудная волна, такая, которая образуется при цунами, бросая на мертвые лики повелителей смерти холодные отблески. А когда несущийся впереди Дорин взвился в воздух в эпичном прыжке, вознося над головой свою кувалду, эта волна хлынула вперед, поглощая и в единый миг лишая всех троих плоти. Я успел увидеть застывший в воздухе голый вмиг почерневший костяк с зажатой в костяшках пальцев изъеденной ржой кувалдой а затем он просто рассыпался серо-зеленой пылью, тут же сметенной второй волной клубящегося тумана. Секунды трех игроков 200 уровня не стало, но, думаю, впечатление у них еще поприбавилось. Да и нужное нам время они смогли выиграть. Волна смертельного цунами еще только образовывалась, когда я домчался до места, откуда стал возможен каст моих заклинаний. Мой двойник встал рядом со мной. Хорошо управлять я им еще не научился, поэтому просто поставил, чтобы он принимал на себя некоторый урон и заодно по откату кастовал святую ярость. Даже уменьшенная вдвое от оригинала сила заклинания на мертвецов воздействует очень хорошо. Вот пусть и работает. Дола мы оставили сзади, в лагере, рядом с лекарем, а вот странник не остановился рядом со мной, а продолжал бежать вперед, промчавшись половину расстояния, разделяющих его с некромантами, когда я закончил каст первого заклинания, а наши помощники рассыпались в пыль. Повелители смерти только что начали удовлетворенно бормотать, глядя на дело рук своих, как небеса над ними почернели, выпуская сразу два потока горящих метеоритов. Это так, для разминки. Нужно слегка взбодрить мертвяков после многовекового сна. Хотя их первое заклинание, а особенно его последствия, были очень впечатляющие. Надеюсь, его действие откатится еще не скоро. Не хотелось бы испытать его на своей шкуре. А сейчас... В защитный купол некромантов ударил уже десяток стрел, не тех, специально заточенных против нежити, разработанных алхимиками стальных амазонок, что я выключил у лапочки специально для этой вылазки, а бронебойных, предназначением которых как раз и было разрушение магических куполов, заставивших общий защитный купол трястись и вибрировать. Я улыбнулся, с удовольствием вспоминая, в каких экзотических позах нам с Фло пришлось уговаривать лапочку расстаться с их ноу-хау, и начал новый каст еще до окончания действия первого заклинания. А оно, под всеми усилениями, вышло на удивление эпичным. В отличие от прошлых раз, небо над некромантами будто разорвали чьи-то гигантские когти, а в разрыв протиснулось такое количество объятых пламенем камней, что не верилось глазам. Хорошо, что странник не успел добежать до них, потому что в радиусе 30 метров вокруг Троицы все превратилось в настоящий ад. Земля сотряслась. Ближайшие домики, не выдержав такого издевательства, рухнули окончательно, развалившись до самого фундамента. Поток пламени разошелся во все стороны, ударяя в щит нашего танка, который на миг замер, а затем рванул дальше, ныряя в облако гари, пыли и остаточных всплесков огня. Мы полностью потеряли противников из вида. Однако это не помешало нам продолжать бить и стрелами, и заклинаниями, целясь чуть выше, чтобы не задеть странника, обнуляя первый защитный купол, снося десятки и десятки тысяч единиц прочности за выстрел. Противнику поднявшийся столб пыли тоже не помешал ни в коем мере. Почва под подошвами сапог мелко задрожала, и от них во все стороны зазмеились невидимые энергетические потоки, физическим воплощением которых стала взрывающаяся земля, разлетающаяся во все стороны злыми осколками. Одна из таких траншей в единый миг донеслась до моих ног, и энергия смерти шандарахнула по ним с такой силой, будто меня посадили на электрический стул, сбивая с каста и заставляя разом поседевшие волосы на голове встать дыбом. Такой же энергетический удар врезал и по моему двойнику, разом обнуляя четверть его хитпоинтов, и понеся дальше, заставив взвизгнуть от боли и Флору, и Дола. Я так и знал, что, по крайней мере, некоторые заклинания мертвяков будут иметь больший радиус поражения, чем мои. Интересно, за что им такие преференции? Может, радиус действия увеличивается после 300 уровня? Неизвестно. Еще ни один игрок этого уровня не достиг. И у меня, скорее всего, у первого будет шанс это узнать. Если, конечно, какое-нибудь недружественное божество не высосет из меня все уровни до одного, превратив в полную нулевку. Но не будем о грустном. Реальных проблем хватает прямо здесь и сейчас. И некроманты доказали, что эта мысль имеет под собой все основания. Я, посылая один ледяной гарпун за другим, все ждал, когда пыль после первого удара вокруг них осядет. Но оказалось, что это уже не совсем пыль, а серый туман, образующийся над головами некромантов, тремя струями стекал вниз сквозь тела мертвяков, насыщаясь внутри них истинной чернотой, и, уходя дальше, в впитываясь в землю под их ногами. А когда от очередной стрелы их общий купол треснул, распавшись быстро тающими осколками, весь остров вздрогнул и застонал, как смертельно раненое животное. Затем был еще один толчок, а потом вся локация начала извергаться тем самым туманом, обволакивающим и тела погибших эльфов, и останки прежних союзников-некромантов, разом вырывая их из бессмертия и превращая их в свои безвольные игрушки. «Ага», — пробормотал я, поднимаясь с колена, на которое рухнул от последнего сотрясения. «Обмен щелбанами закончился, начинается серьезная игра».